если, конечно, ты не принадлежишь ни к одной из сторон. Ты когда-нибудь бывал на свадьбе? Своих родителей, к примеру. Джеймс трясет головой. Похороны, однако, предпочтительнее. Парень в приличном платье может спокойно жить годами за счет одного лишь тщеславия покойника. Однажды я был на похоронах в Бате, хоронили известного игрока, который... Незнакомец останавливается на дороге рядом с тропинкой, ведущей к ферме, наклоняется, вглядывается в лицо мальчика. «Сдается мне, дружище, ты не вылеплен из грязи с соломой, как некоторые поселяне. Ты мне даже кого-то напоминаешь. Не приходилось ли тебе бывать в Ньюгейтской тюрьме, на флоте, в исправительном доме Браудайл?» «Нет», — знать мне померещилось. «Скажи-ка мне, есть у тебя в кармане деньги? Может, хоть пенс?» Джеймс мотает головой, незнакомец пожимает плечами. «Ну, нет так нет. Ибо в этом мы схожи. Ходишь в школу?» — кивок. «Умеешь читать?» — кивок. «Господи Иисусе, приятель, с большим толком я мог бы побеседовать со своей шляпой. Ты что, вообще не говоришь?» «Ага», — существо кивает. «Ему нравится быть немым?» «Не знает. А где живет существо?» «Смотри-ка», — показывает. «Здесь?» «Здесь. Тогда Эр твой отец». Прежде чем Джеймс успевает пошевелиться, незнакомец сжимает его лицо в ладонях и разглядывает точно портрет. Руки у него пахнут табаком. Он смеется, и его смех больше похож на лай. «Будь я!» — шепчет он. С дороги доносятся голоса. Это свадебный поезд, покрашенный свежей желтой краской, поворачивает с церковной улицы. В нем сидят Дженнис Керл и Боб Кетч, и еще полдюжины гостей, которые поют, кричат и пускают по кругу бутыль. Незнакомец еще секунду смотрит на мальчика, потом быстро уходит по направлению к саду, шлепая на ходу оторванной подошвой на башмаке. Джеймс бежит в дом. Потные женщины хлопочут на кухне. Незамеченный он поднимается наверх. Сара, Лиза и Чарльз уже давно переоделись. По кроватям разложена их будничная одежда. Теперь, когда дети выросли, комната разделена занавеской. Джеймс теребит в руках шерсть сестриных платьев и деревянные гребни, в которых золотятся на солнце сарины рыжие волосы. Сара — красавица. Полдеревни влюблено в нее. На коре дюжина деревьев вырезано ее имя. Мужчины и юноши так и вьются возле нее, одурманенные страстью. Даром, что Джошуа громко опоминает свое короткоствольное ружье с раструбом, заряженное ржавыми гвоздями. Вздыхатели есть и у Лизы, но она относится к ним столь сурово, что большинство отступают в надежде найти более нежное сердце и более легкую добычу где-нибудь в другом месте. По правде говоря, ее привязанность уже поделена, как волшебная палочка, между отцом и младшим братом. Джеймс раздевается, натягивает кожаные бриджи и льняную рубашку, разглядывает себя в зеркале. Высокий не по годам, с тонкой костью. Кожа словно отполирована солнцем. Как загадочен его вид! Какое молчаливое и понимающее у него лицо! Иногда ему кажется, что это лицо заговорит с ним и откроет ему секреты, удивительные секреты. Он всматривается в него до головокружения. На лестнице слышится топот и грохот деревянных подошв, потом голоса Дженнис Керл и матери, которые смеются и журят друг друга. Он выходит на узкую лестничную площадку. У Дженнис Керл лицо круглое и бледная, как разрезанное пополам яблоко.